Глава шестая. К тому времени, как я завожу джип на подъездную дорожку к одноэтажному коттеджу, где выросла после нашего переезда в Техас, луну уже заволокло тучами. Майк жив. Радость передышки. Отчаяние от того, что я преследую лошадь на карусели, лошадь, которая в любую минуту может соскочить с круга. Дом моей матери мрачно темнеет. Кусок известняка, ставший другим после ее смерти. Дом хочет, чтобы я ушла. Знает, что я не принесу мира. На похоронах Бридж ясно дала понять, что разбираться с тем хаосом, который мать оставила после себя, придется мне. Твоя очередь, блудная дочь. Пока я любовалась звездами и принимала почести, Бридж выслушивала гневные материнские тирады. Это ее вызвала среди ночи соседка, когда мама стояла и кричала посреди улицы в одной белой мужской футболке, доходившей ей до колен. Это Бридж потащила маму к нейрохирургу, который диагностировал опухоль мозга. Мы с мамой, с нашей-то интуицией, не сумели ее разглядеть, а Бридж с присущим ей здравым смыслом сумела. Я часто думаю, как тяжело ей было чувствовать себя единственным нормальным человеком в доме, не стучать в стену, не раскладывать за деньги карты Таро на обеденном столе, верить, что лошади бывают гнедые и вороные, а вовсе не синие. Она была одновременно занозой в заднице и моей неустрашимой защитницей, помогала мне сохранять психическую устойчивость, не отрываться от земли, чтобы я не взлетела, как воздушный шарик, и не лопнула, проткнувшись о первый же сук. Я развешивала ловцы снов и приклеивала к потолку светящиеся в темноте звезды. Я разбила садик для фей с подъемным мостом из зубочистки и крохотным зеркальным озером. Я зарыла тайную любовную поэму, посвященную Майку, под кристаллом лунного камня. Бридж повесила на стену плакаты с венецианскими каналами и гарри-поттеровскими башнями Корнельского университета и заперлась в своей комнате, готовясь попрощаться с родным домом. И посмотрите, что из этого вышло. Я стала ученым, получив докторскую степень в 28 лет. Она — жена Майка, с дипломом юриста, который так и не пригодился. Неужели мы всегда чем-то жертвуем одним ради другого? Разве чтобы стать святой, Бридж непременно требовалось побыть мученицей? Могла ли я следовать за своей мечтой о космосе, не ведя себя как эгоистка? Может быть, я и спасла Майка, но меня спасла Бридж. Одно неотделимо от другого. Я выхожу на лужайку, где остро ощущается прошлое. Стою у невидимой в траве ямки. Место, где я спасла Майка. Мать каждое утро втыкала в ямку пластиковый крестик, и каждую ночь его крали, часть ее кармической системы. Я продолжаю находить пакетики с этими крестиками-зубочистками в ящиках рядом с зубными щетками, носками и годными батарейками. А вчера сломала ноготь, пытаясь отковырять от окна в гостиной кусок скотча, который годами пришпаривало к стеклу техасское солнце. Он отмечает место, где раньше висело объявление, которое нам с Бридж велели написать спустя неделю после переезда. «Астерия, экстрасенс. Добро пожаловать без предварительной записи. Напишите телефонный номер крупно, чтобы его было видно из проезжающих машин», — настаивала мама, новоиспеченная Астерия. Тогда до нас дошло, что она готова открыть двери всем, и ангелам, и демонам, живущим у нее в голове. Однажды Бридж встала с постели в 2 часа ночи и фломастером переправила в номере тройки на восьмерки. Но стоило телефону перестать звонить, и мама насторожилась. После телефон звонил, не переставая, днем и ночью. Каким бы ни был процент успешности ее предсказаний, способность мамы за $50 в час вселять в людей надежду была неоспоримой. Я поворачиваю ключ в замке. Со всей силы тяну дверь на себя. Снова верчу ключ и расшатываю дверь, пока, наконец, она не открывается. Соседи покупали дорогие охранные системы. Нас защищала скособоченная дверь с непростым характером и древняя замочная скважина. Каждая тень внутри — одинокая кошка, скучающая по маме. Где она сейчас? Мне так хочется улечься в свою старую кровать и смотреть в потолок, усеянный отпечатками звезд, которые давным-давно отвалились. Но меня неудержимо тянет в самый конец коридора. Я не прикасалась к дверной ручке с тех пор, как мать вынесли из спальни в черном мешке. Распахиваю дверь. Посмотреть, нет ли ее там. Мама называла эту спальню комнатой ожидания. Я шарю глазами в темноте, где она сражалась в шашке со смертью. Кровать аккуратно застелена. Грязные простыни убрал добрый работник хосписа. Вонь хлорки. Пустые стены. В самом конце мама говорила, что когда она смотрит на что-нибудь, кроме чистого холста, у нее болит мозг. Единственное проявление жизни — мигание красной лампочки автоответчика на прикроватном столике. Мама отвечала на звонки клиентов за 2 недели до смерти. Я обещала ей, что буду отвечать за нее, когда она уйдет, до тех пор, пока лампочка не погаснет. Она попросила меня не лгать. До сих пор мне трудно поверить, что она лежала на подушках в синем с золотом шарфе, обвязанном вокруг головы. Шарф все еще на ее голове в могиле, и этот образ не дает мне покоя. Мама отказалась от химиотерапии, но настояла, чтобы ей обрили голову. Она умерла через 3 дня после того, как предсказала свою смерть. В последний час она прошептала, что в свой день рождения подаст мне знак с неба. Я буду ждать этих знаков каждое 7 января, пока жива. Всякий раз, когда буду смотреть на небо, что случается нередко. Если мы отстали на день, месяц или год, это не значит, что мы ошиблись, — говорила она, — раз уж то, что мы предсказали, случилось. Я всегда жила под неослабевающими чарами своей матери, в серой зоне между интуицией и безумием. Если что-то не так с ее мозгом, значит, что-то не так с моим. Я пытаюсь не слишком успешно погрузиться в звезды из водорода и гелия, а не в стрельцов и тельцов, прохождение и озарение. 30 сообщений. Автоответчик на пределе. После ковида и Трампа бизнес на экстрасенсорике процветает, и, похоже, его лучшие дни еще впереди. Я нажимаю кнопку, высвобождая поток ужаса. Женщина в панике из-за того, что ее мертворожденный некрещенный ребенок не совершил переход. Другая боится, что ее самолет в Англию разобьется, и спрашивает, какой рейс выбрать — 16.02 от American Airlines или 12.10 от British Airways. Маленькая девочка снова и снова видит сон, как ее младший брат падает с лестницы и ломает себе шею, но мать не разрешает ей разложить подушки на нижней ступеньке. Старик умоляет сообщить, видит ли его жена, страдающая деменцией, все, что происходит в этом мире, в том числе то, как он спит с соседкой, которую она ненавидит. Одинокие, озабоченные люди надеются на проблеск любви и света. Многим так и не суждено его обнаружить. Я останавливаю запись, перематываю. Положить пистолет на прикроватный столик, повесить кобуру на спинку стула. Почти целый час я сижу на краю кровати, прилежная секретарша, записывающая имена и телефоны, страхи и беспокойства. Прослушиваю последнее сообщение. 16.06. Это Ники Соломон. Я пытаюсь связаться с дочерью Астерии Буше. Сочувствую вашей утрате. Она не пытается манерничать, произнося мою фамилию на французский манер. Говорит «бучет», как типичная жительница Техаса. Хотя в материалах дела, которое дал мне Шарп, сказано, что она владеет тремя европейскими языками. «Сегодня я получила письмо от вашей матери», — продолжает Ники. «Оно было написано 2 месяца назад. Охранники задерживают почту, чтобы нас проучить. Мне нужно, чтобы вы, используя ваши особенные способности, выяснили, что было вымарано цензорами. А под цензорами я подразумеваю охранника, которого зовут Брандо». Слова «особенные способности» и «цензоры» сочатся иронией. «Я устала подавать прошение. Я невинна. Не в смысле невиновна. Именно невинна. У меня были дела с вашей матерью, а теперь, стало быть, у меня дела с вами. Вы в моем списке посетителей в воскресенье днем. Приходите. Прошу». Николет Андреа Соломон содержится в тюрьме Маунтин-Вью в Гейтсвилле, куда Техас заключает женщин, которые плохо себя вели. У нее большие, умные, правдивые глаза, которым присяжные не поверили. Владелица викторианского особняка, где однажды проходила вечеринка, на которой присутствовали Луиза Брукс и Чарльз Линдберг. Луиза Брукс, 1906-1985, американская танцовщица, модель и актриса немого кино. Чарльз Линдберг, 1902-1974. Знаменитый американский летчик, первым перелетевший в одиночку Атлантический океан. Похищение и гибель его полуторагодовалого сына в 1932 году стали мировой сенсацией и поводом для принятия Конгрессом закона Линдберга, признававшего похищение людей федеральным преступлением, а также послужили источником вдохновения для романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», 1933 год. Муж Маркус, пытавшийся подвесить себя как люстру, там же в особняке. «Черт возьми, при чем тут вообще моя мать?» По крайней мере, эта женщина не занимается пассивно-активным манипулированием, как Майк или Шарп. Она открытый агрессор. Она отдает приказы. Шрам в форме полумесяца на сгибе большого пальца начинает пульсировать. Из 9 моих шрамов этот обычно просыпается первым. Скоро они запоют в унисон, выкликая друг друга. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой, восьмой, на 9-м я едва могу дышать. Моя мать, чьи свидетельства о рождении и надпись на надгробии гласят «Дженнет Буковски», а вовсе не Астерия Буше, сказала мне, что это признак дара. Каждый шрам — точка входа для духов. Бриджит, названная так в честь богини безмятежности, утверждает, что это — начало панической атаки. Возможно, обе правы. Я откидываюсь на покрывало, стараясь не касаться стороны, где лежала мама. Засовываю руку в карман, нащупываю острые зубцы заколки для волос, принадлежавшей Лизе. Я лежу в материнской постели, придавленная невидимыми якорями. Попытайся я поднять руку или ногу, у меня ничего бы не вышло. Я ожидаю, что в любую секунду в дверь ворвется Лизи со своим розовым бантом. Но приходит не Лизи и не моя мать. Рядом со мной на спине лежит молодая женщина. Ее синие глаза широко раскрыты и не моргают. Голова покоится на маминой подушке. Она вытянула руку и позвякивает браслетом у меня перед носом. Подвески касаются моих щек, словно крохотные тупые ножички. Я открываю глаза и подскакиваю на месте. Кровать пуста. Никакой девушки, никакой подушки. Я узнаю подвески. Единорог, бабочка, сердечко с выгравированной буквой «Э». Они были на браслете, который лежал среди листьев на одной из фотографий в полицейском участке, той самой, что вызвало смятение у Шарпа, когда я сказала, что она из другого дела. Тогда я решила, что он включил ее в материалы дела по ошибке. Только не думаю, что Джесс Шарп из тех, кто ошибается. Дневник Виви, 10 лет. Мама наняла человека, чтобы установил новый навороченный замок на подвальную дверь. Мне не понравилось, как он смотрел на бридж. Многие мужчины так на нее смотрят. Но этот знает, где мы живем и как попасть внутрь дома. 202 удара.